Сегодня-завтра его посланец будет здесь. Осталось мало времени. Я должен нанести удар возмездия. В этом деле нельзя спешить, иначе наделаешь глупостей, — посоветовал Сергей. Например, возьмешь невиновного, как меня, а настоящий преступник останется на свободе и совершит черное дело без всякого возмездия. «И такое может быть», — согласился он. «Но почему ты так смотрел на меня?» «Хотел посмотреть на человека, который ищет матку». «Матку я нашел! Только тебе-то что?» Автобус загрузился пассажирами. Но пока не отходил. Возможно, ждали опоздавших. «Извини, Геля. Я сейчас опоздаю и не уеду. А когда вернусь назад, мы обязательно побеседуем». «Нет, не отпущу», — резко и определенно заявил он. «Не забывай про точку на теле». «Ты что, видел матку? Ну-ка, ну-ка, что ты о ней знаешь, говори». «Не видел, но имею представление». Бурцев смотрел с тоской. Автобус отъезжал. «Смотри мне в глаза и говори, где встречал». «Пока что в пчелиной семье». Он развернул Бурцева к себе, сам уставился в его глаза. «Рассказывай». «Матка не королева, она сеятельница», — стал вспоминать Бурцев. «Сеет жизнь, а не управляет ею. И пока существует, в семье будет мир и порядок. И если вдруг она погибнет, то пчелы из обыкновенного яйца рабочей пчелы выкормят новую, изменят физиологию, сделают детородной. Но только те пчелы, которые получили маточный фермент, закваску...» Геля потоптался на месте и сел на асфальт там, где стоял. «Значит, не врешь. А ты что, в аду был?» «Приходилось», — признался Сергей, вспомнив Кавказ. Чтобы понимать друг друга, говорить следовало на его языке. Ад начинается там, где нет матки, где некому сеять жизнь, где женское начало сведено до низменного уровня, и потому она утрачивает тонкие энергии, неуловимую материю эфира. И если даже срывает плат с головы, не в силах укротить огня, и тогда сеется смерть. «Вижу, был», — подтвердил Геля. «Вот почему у нас так много общих знакомых и врагов. Слушай, а ты откуда?» «Из генеральной прокуратуры». Ему что-то не понравилось. Около минуты он ковырял песок из выбоины в асфальте, шевелил грязными пальцами босых ступней, словно помогая разгрести свои неведомые мысли. Затем отряхнул ладони и внутренне сам с собой согласился. «Только знаешь, у матки есть еще на левой руке пятнышко, маленькая точка, татуировка такая. Это знак, по которому можно ее найти. На левой руке, возле большого пальца. Как увидишь, знай, это она. Мы с ней кораблики пускали». «Кораблики?» — искренне удивился Бурцев, ощущая в его словах, а точнее в интонации, ту самую тонкую материю. «Ну, пускали. Она из бумаги делала. Я из балберы выстрагивал. Это у нас на Дону так кора с тополей называется. Материал легкий, плавучий. Я еще паруса ставил, чтобы скорее. Но они не нужны, если есть течение. А у матки руки все время в цыпках от воды. Заскорузлые такие трескаются, и кровь выступает. Ты давно уже в стране дураков?» 2 недель еще нет. — Ладно. Назначаю тебя оперативным дежурным центра, — заявил Геля. — Одному становится невозможно работать. И так уже...